Это навряд ли чистая правда, однако основной принцип демонстрирует. Кое-кто, разумеется, считает, что и адмирал Канарис, глава немецкой морской разведки, прекраснейшим образом знал, что мы давно уже читаем сообщение «Энигмы», однако был настроен до того пробританский и с такой неприязнью относился к поведению фюрера, что не стал ничего предпринимать. «Просто захватывающе», — сказал Адриан. «Господи, как бы мне хотелось находиться в то время рядом с вами!» «Ну, не знаю», — отозвался Трифузис. «Думаю, тебе бы это быстро наскучило». Он окинул взглядом ландшафт, вгляделся в дорожные указатели. «До нашей станции обслуживания остается еще около 50 километров. Теперь твоя очередь. Что происходило с тобой в юные годы?» «Много всякого, не сомневаюсь». «О, не так уж и много», — сказал Адриан. «Как-то раз меня арестовали за хранение кокаина». «Правда?» «Да. Я тогда жил с одним актером, а перед тем проработал несколько месяцев мальчиком на прокат». «Мальчиком на прокат?» — переспросил Трифузис. «Какая предприимчивость! Да еще и хранение кокаина! И ты сидел в тюрьме?» «Знаешь, сначала надо бы объяснить, почему меня выгнали из школы. На это уйдет 20 километров. А потом уж я расскажу, что было после». Глава 9. Часть 1. 3 часа просидел он над первой письменной работой, но так и не смог написать ни слова. Когда все закончилось, к нему подошла одна из девушек. «Я все видела. Адриан Хилли. Значит, не сумел ответить ни на один вопрос?» 2 года в этом дурацком колледже, где учеников называют студентами, а уроки — лекциями. Как он это выдержал? Не надо было соглашаться. «Я думаю, это хорошая мысль, дорогой. Независимость у тебя там будет куда больше, чем в школе. И отец согласен. Ты сможешь ездить автобусом в Глостер и каждый вечер возвращаться домой. А после, когда сдашь экзамен повышенного уровня, поступишь в Кембридж. Да и все говорят, что это очень приличный колледж. Сын Фоссетсов, Дэвид, кажется, тоже учился там. Когда его... После того, как покинул Харроу. Так что я уверена, все будет хорошо». «Ты хочешь сказать, это единственное место на миле вокруг, куда принимают тех, кого выставили из школы? Дорогой, это не... Как бы там ни было, я не хочу держать экзамен повышенного уровня и не хочу поступать в Кембридж». «Ади, ну, конечно же, хочешь. Только подумай, как ты будешь потом жалеть, если не воспользуешься этой возможностью?» Возможностью Адриан не воспользовался. И лекциями тоже. Их заменили кинотеатр ABC и кафе «Стар», где он играл в пинбол и 3 ластика. Обсудите использование Лоуренсом в «Сыновьях и любовниках» внешнего пейзажа в его отношении к внутренней драме. Только о связях. Как связаны в Говард Энс, Шлегеле и Уилкоксы. Сравните и противопоставьте различные использования пейзажа и природы в поэзии Шеймаса Хини и Теда Хьюза. Неожиданно его увертливый ум оказался бесполезным. Неожиданно мир стал тусклым, липким и недобрым. Будущее лежало за спиной Адриана, впереди же он видел одно только прошедшее. «Прощай, Глостер! Прощай, Страут!» Город в графстве Глостершир. По крайней мере, он последует литературному примеру. Когда Лори Ли летним утром покинул свой дом, то унес с собой гитару и благословение родных. Лори Ли, 1914-1997, английский поэт и прозаик, выросший в деревне неподалеку от Страуда. Его воспоминания о детстве стали классической книгой, изучавшейся в школах Англии. У Адриана же имелся экземпляр Антигоны Ануя, которую он намеревался почитать во время ланча в виде слабенькой подготовки к послеполуденному экзамену по французской литературе, и 15 фунтов из сумочки матери. В конце концов его согласился подвести направлявшийся в Станмор водитель грузовика. «Могу сбросить тебя, если хочешь, где-нибудь на Северной Кольцевой». Кольцевая дорога, идущая по Лондону, в 8 километрах от его центра. «Спасибо». «Северная Кольцевая?» «Северная Кольцевая. Это, надо полагать, какая-то дорога? А до Хайгейта от Северной Кольцевой далеко?» «От Голдерсгрин можно быстренько доехать автобусом. В Хайгейте жили Херни. Может, удастся напроситься к ним на пару ночей, пока он будет решать, что делать дальше». «Кстати, меня зовут Джек», — сказал водитель. «Херни. Хьюго Херни. Херни? Занятная фамилия. Я был знаком с девушкой, которую звали Джейн Клиттер. Могли бы и пожениться, правда? И что, у вас не сложилось? Да нет. Я к тому, что ее звали Клиттер. Вроде как женский хер. А, ну да, ну да.